йоги мы можем использовать их в обычной жизни. Собственно говоря, йога для того и создана, чтобы мы эти знания применяли в жизнь. Потому что если мы не применяем эти знания, они остаются обычным грузом. И в последнее время я еще обратила внимание, особенно общаясь с близкими, со знакомыми, что очень много людей, которые используют знания йоги, но не знают, что это есть йога. Они просто применяют эти обычные практики, взять тот же самый режим питания, либо режим дня, когда мы